Лошадкой это чудовище можно было назвать только сурового перепоя. Робко стоя на входе в конюшню, я с опаской, да что там, с ужасом, рассматривал громадного черного жеребца, невероятно злющего на вид, недовольно фыркающего и топающего копытом, размером, наверное, с тарелку. Это мне на него залезать надо будет, а потом еще и ехать. До него в пасти моя голова запросто поместится, а зубища вон какие огромные. Но делать было нечего. Я сделал один шажок к этому монстру, другой, но тут конь повернул голову, услышав шелест кроссовок о сено, и я в испуге замер. Конь как-то близоруко прищурился, пытаясь рассмотреть смельчака-самоубийцу, решившегося подойти к нему, потом удовлетворенно кивнул огромной головой и сказал: «Добрый день». «А что?» Я говорю: «Здравствуйте», как маленькому ребенку пояснил конь, а потом прищурился сильнее. «Господин статс-секретарь, если не ошибаюсь, уж простите, стоите вы так, что лица разглядеть не могу, да и зрение у меня давно уже не такое хорошее, как ранее». «Ну, да, я... это, секретарь, да», — промямлил я. «А вы что, говорящий?» «Вы даже не представляете, Федор Васильевич, как я устал от этого вопроса», — вздохнул конь. «Конечно, я понимаю, простому обывателю сложно понять, что бывают различные виды среди нашей разнообразной фауны, даже говорящие, но это так утомляет». «Ой, простите, это волшебство такое, да? Любую жизнь на нашей великолепной планете можно назвать чудом или волшебством, как вы выражаетесь, Федор Васильевич, но в случае с вашим покорным слугой, думаю, волшебство, как научный, пусть даже полунаучный фактор, вряд ли имеет место быть. Я склонен полагать, что обретение дара речи моими далекими предками скорее обусловлено банальной мутацией в эволюционном процессе». «Да откуда вы, черт возьми, можете знать такое в этом средневековье? Взорвался я эволюцией, мутацией. Откуда?» «Федор Васильевич, голубчик», — укоризненно покачал головой конь, — «ну что же вы кричите? Нельзя так. Вы представляете, какому стрессу при этом подвергается ваш организм?» «Ничего не понимаю». Я бессильно опустился на кучу соломы. «Рад буду объяснить». Конь застенчиво поковырял подковой деревянный пол. «Тем более, что я давно уже лишен удовольствия общаться со столь интересным собеседником, как вы, господин статс-секретарь. Немногие, знаете ли», — добавил он с горечью, — «изъявляют желание поболтать с конем». «А как вас, простите, зовут?» «Это вы меня простите, Федор Васильевич. Мне следовало представиться ранее. У меня, как вы понимаете, было множество кличек, но при рождении я был одарен моими родителями гордым именем Максимилиан, коим и его величество Кощей предпочитает называть меня». Конь галантно шаркнул копытом. «Очень приятно. Вы представить не можете, насколько мне приятно свести наконец-то знакомство со столь знаменитым и, не побоюсь этого слова, уникальным придворным нашего государя. Откуда вы все это знаете? Ну, про мутации и вообще?» «Исключительно из книг, господин статс-секретарь». «Я все равно не понимаю», — замотал я головой. «Откуда в книгах этого времени могут быть такие знания?» «Совершенно верно», — кивнул громадной головой конь. «Современные книги не более чем сборник пересказов библейских легенд, различные церковные наставления и значительно реже поэзии и довольно примитивные художественные опусы. Мне же посчастливилось ознакомиться с трудами древних авторов, в которых и удалось почерпнуть те крупинки знаний, коими я сейчас и располагаю». «А в тех древних книгах откуда могут быть знания о той же мутации?» «Ну, Федор Васильевич», — укоризненно вздохнул конь, — «не хотите же вы сказать, будто считаете нашу цивилизацию единственной в этом мире? Вы про пятое измерение? Или инопланетян?» «Такие теории тоже существуют», — согласился конь. «Только лично я предполагаю, что на нашей матушке-Земле за сотни и сотни миллионов лет существования возникали и не раз вполне развитые цивилизации. Однако, достигнув определенной стадии своего развития, эти цивилизации гибли, скажем, от различных природных катастроф или взаимного истребления, которым славится, уж простите, ваш вид. И даже вероятность инопланетной агрессии, думаю, не стоит отвергать. Как бы то ни было, но очередная цивилизация скатывалась вниз до примитивнейшего уровня, а то и вовсе исчезала. Но на ее месте возникала следующая цивилизация, и процесс начинался вновь. А все эти книги с этими невероятными знаниями... Конь кивнул. Жалкие крупинки знаний, чудом сохранившиеся для последующих поколений. Офигеть! Можно использовать и такое слово, согласился конь, хотя я предпочитаю удивительно. Я только сейчас заметил в стороне множество книг, выстроенных ровными стопками. А как же вы страницы перелистываете копытами? Ой, извините. Никаких извинений, Федор Васильевич. Вполне уместный вопрос. Видите ли, при надлежащем терпении мне удалось договориться с одним из скелетов, выполняющих тут санитарные работы, и он, когда понял мои запросы, не отказал мне в помощи. «Федор Васильевич», — раздался голос Колымда из коридора, — «вы тут?» «Тут», — заорал я в ответ, — «на конюшне, с лошадкой знакомлюсь». «Не заболтал вас тут Макс?» — спросил Колымдай, заходя в конюшню. «Здорово, старый чертяка». «Живой еще? Копыта не отвалились?» «Здравствуйте, господин майор», — ответил конь и грустно взглянул на меня, мол, видите, с кем мне приходится иметь дело. «Вы, Федор Васильевич», — посоветовал Колымдай, — «много воли этому жеребцу не давайте, а то он часами может нести всякую ересь про древние цивилизации. Рассказали уже ему о сегодняшней операции?» «Ох, не успел еще», — виновато пробормотал я. «Заговорились». «Во-во», — подтвердил Колымдай, — «это он может. Слушай внимательно, Максик. Сегодня, ближе к вечеру, господину статс-секретарю надо быть у Калиного моста. Ты знаешь, где это?» Конь грустно кивнул. «Отвезешь Федора Васильевича своими особыми тропами. Часа за 3-4, думаю, доберешься. Имей в виду, операция опасная. Береги командира, как себя любимого». «Не беспокойтесь, господин майор. Я позабочусь о Федоре Васильевиче». «Ну и отлично. А сейчас седлаемся и пошли на тренировку». Я несся на громадном вороном жеребце по широкому дворцовому коридору, в панике вцепившись руками в гриву. В глазах сверкали искорки, надо понимать, это факелы на стенах мелькали, исчезая позади, а встречный воздух силился выбить меня из седла. Меня сковало от ужаса, и я старательно не смотрел ни вниз, на деда, шаркающего впереди, ведущего Максимилиана на поводу, не на Колымдая, идущего сбоку и неодобрительно качающего головой. Конская пытка продолжалась уже 15 минут, и я успел отбить себе зад, 2 раза сверзиться на гранитный пол, 1 раз прикусить язык и почти охрипнуть от мата. Дед с Колымдаем тоже охрипли, только от хохота. «Дед!» — проорал я, подпрыгивая в седле. «Ну, его нафиг, давай на Горыныче поедем, мой!» Я снова прикусил язык. Мои мучители остановили Максимилиана, переглянулись и сокрушенно покачали головами. «Блин!» — проворчал я, не решаясь отпустить гриву. «Если я еще с полчасика так покатаюсь, то зад у меня станет такой мозолистый, что никакой Гюнтер страшен не будет». «Ведь, может, и прям на Горыныче?» — спросил дед у Колымдая, но тот только вздохнул. Жеребец вдруг схрапнул. «Игнатий Михайлович, отдайте поводья господину статс-секретарю, а вы, господин майор, отойдите к стене и не мешайте». «Ты чё задумал, колбаса завтрашняя?» — не спешил расставаться с поводьями дед. «Вы, Федор Васильевич...» Не обращая внимания на деда, повернул ко мне голову конь. «Просто расслабьтесь и не старайтесь помочь мне. Я уже оценил ваш вес, объем и центр тяжести и, думаю, способен обеспечить вам вполне комфортную поездку». «Не уронишь?» Я вдруг поверил ему. «Не извольте сомневаться, просто сидите спокойно и держите поводья в руках». «Беги, майор, на кухню», — обратился к Колымдаю дед, вручая мне поводья. «Скажи Иван Павловичу, пусть начинает пирожки для поминок готовить». Колымдай снова покачал головой и отошел к стене. «Сначала, Федор Васильевич, мы шагом пойдем», — предупредил меня Максимилиан, трогаясь с места. «Мама!» — согласился я, напрягаясь изо всех сил. «Весьма польщен сравнением с вашими ближайшими родственниками. Но напрягаться, господин статс-секретарь, не надо. Расслабьтесь. Расслабьтесь же, Федор Васильевич. Не надо так сильно сжимать меня коленями. Просто расслабьтесь. Максимилиан вздохнул и вдруг рявкнул во всю свою лошадиную глотку. «Расслабься, балласт!» Я икнул и расслабился. Под чутким руководством Максимилиана ехать оказалось вполне удобно. Я уже не подпрыгивал в седле с каждым его шагом, а так лишь слегка покачивался, причем без всяких там опасных наклонов в сторону. И мы довольно комфортно добрались до конца коридора и развернулись обратно. Я еще не ощущал себя опытным ездоком, но и ковбоем, порхающим над диким жеребцом во время родео, тоже перестал себя ощущать. «Очень хорошо, Федор Васильевич. У вас отлично получается», — обрадовал меня Максимилиан. «А теперь мы начнем двигаться несколько быстрее. Это такой быстрый шаг или, если хотите, медленный бег. Называется рысь». «А давай». Мне начинало нравиться кататься на Максимилиане. Он перешел на эту самую рысь, и это тоже оказалось вполне комфортно. «Отлично», — одобрил он меня, — «только для вашего удобства спину держите ровной и не делайте телом никаких движений, а вот ноги, уж и, извините, бедра, максимально расслабьте, пусть они двигаются в такт с моей спиной». Я старался как мог следовать его рекомендациям, и у меня наконец-то начало получаться. Да-да, именно так, Федор Васильевич. Ноги чуть шире, еще. Да, именно так, хорошо. Так и продолжайте. О, да. «Даст ис фантастиш», — прокомментировал дед Коломдай наш диалог, когда мы проезжали мимо них. В конце коридора Максимилиан снова остановился и развернулся. «Нам осталось освоить еще один вид аллюра, Федор Васильевич, и вы будете вполне подготовлены к любому конному переходу. Аллюр — это который три креста?» — щегольнул я всплывшей в голове фразой из книги или какого-то фильма. «А вот этого не надо», — серьезно предупредил меня конь. «Мы с вами сейчас пойдем галопом. Не волнуйтесь, это обычный бег. Оставайтесь по-прежнему расслабленным, вы будете немного подпрыгивать на мне, но быстро приноровитесь. И позвольте вашему телу немного раскачиваться взад и вперед. Готовы?» «Нет». Но мы уже помчались по коридору, и где-то к середине его, пролетая мимо деда с Колымдаем, я в полном восторге махнул им рукой и заорал: «Йо-хо! Вот научусь на конях кататься, отращу усы шикарные, да соберу себе из скелетов первую конную». «Класс, Максимилианушка!» — завопил я, когда конь, резко развернувшись, снова поскакал по коридору и остановился около моих соратников. «А мы еще покатаемся? Только на улице, да? По полю гонять, наверное, шикарно будет». «Молодец, копытная!» — похвалил дед Максимилиана. «Не думал я, что Федьку моего наконец скакать научить можно будет». «Весьма продуктивный метод», — кивнул Колымдай. «А теперь, Федор Васильевич, пойдемте доспехи примерять». А обед? Пообедать мы отправились сразу на кухню, прихватив по дороге Тишку да Гришку. Марьяна к тому времени уже сидела под присмотром фон Паулюса, а во дворце вовсю шли ремонтно-восстановительные работы по приданию помещениям привычного злодейского облика. Распоряжался восстановительными бригадами Гюнтер, весь такой надутый и важный, что так и хотелось запустить у него половинкой кирпича. Ну, на самом деле он, конечно, молодец. Быстро организовал нечисть, и дворец потихоньку приобретал былой вид. Иван Павлович на радостях в честь освобождения кухни от иго царевны Марьяны соорудил нам великолепный обед, который мы и умяли в кратчайшие сроки. А потом мне не дали даже часика поваляться на диване и сразу же потащили примерять доспехи. Однако я затребовал 15-минутную паузу и быстренько накидал записку участковому: «Никита, захвати с собой на мост меч. Есть идея. Ф. Точка». Нашел ворона, скормил ему стащенную с кухни котлету и упросил еще раз слетать в Лукошкино и передать записку прямо в руки Ивашову. Ну, пошли одеваться. Доспехи выглядели солидно, мощно и крайне громоздко. Мы втроем расположились в кабинете Кощея, где он и хранил в длинном, на полстены шкафу, свои боевые наряды. Гюнтер, услышав, что мы идем на примерку, с пылом предложил свою помощь в переодевании, был бесцеремонно выпихнут дедом из кабинета. Пока я, скучая, рылся в письменном столе Кощея, дед с Колымдаем после небольшого спора выбрали подходящие, на их взгляд, доспехи и принялись по частям доставать их из шкафа и раскладывать по полу. Я с неприязнью рассматривал это громыхающее железо, совершенно не представляя, как можно таскать на себе дополнительные килограмм 60-70, да еще и сражаться при этом. Хэви-метал, блин. Надеюсь, мне сражаться не придется. Напялят на меня этот ужас, погрузят на Максимилиана, а потом снова сгрузят и размонтируют. А мечом махать не получится. Пусть царь-батюшка воинскими забавами себя развлекает. Мне такой радости не надо. Мои соратники задумчиво стояли над доспехом, а я сидел в кресле и без энтузиазма наблюдал за действиями этих специалистов. «Снизу начнем», — решился наконец Михалыч. «Ну-ка, Федька, вытягивай ноги». Прям поверх джинсов и кроссовок мне натянули эдакие железные сапоги до колен и прицепили к ним полукруглые сочленения, а сверху прикрепили штанины, доходящие до самого верха ног, короче. Потом заставили встать и украсили меня металлическими шортиками, раскрывающимися сбоку на петлях. «Попрыгайте немножко, Федор Васильевич», — попросил Колымдай. «Смешно, ага. Меня уже только с помощью домкрата перемещать можно». Тем не менее, я попытался подпрыгнуть, и, на удивление, это получилось легко и высоко. «Ух ты, титановый сплав? Да они легкие совсем, дед, слышь. Если и мечи у рыцарей такие, я теперь понимаю, как они по несколько часов подряд друг с другом рубились». «Не, внучек», — закекал дед, прилаживая короткую юбочку поверх шортиков. Только бы Гюнтер не зашел. «Ян-то же Кощеевы доспехи особые, а рыцари из обычного железа доспех таскают. Вот и приходится им такими бугаями быть, чтобы с такой кучей железа справиться. А для ентова кушать много надо. Хочешь пирожок?» И дед полез в свой безразмерный кошель. «Да мне-то зачем, дед? Я рыцарем становиться не собираюсь. А с чем пирожок?» «Теперь туловище прикроем», — обрадовал меня Колымдай, покачивая в руках верхнюю часть доспеха. «Я скоро как космонавт в скафандре буду», — пожаловался я. «Будешь, внучек, будешь». Не понял, но согласился дед с интересом, разглядывая шлем. «Гляди-ка, какую рожу ты себе, Кощей батюшка, вылепил». Шлем действительно обладал вытянутой, то ли собачьей, то ли волчьей мордой. И вид у него был не сколько зловещий, сколько забавный. Мне он напомнил маскарадную маску волка на утреннике в детском саду. Наконец и шлем был водружен на мою голову, и, натянув на руки вполне такие гибкие рукавицы, я оказался готов к подвигам. «Где этот дракон?» — взревел я, имитируя благородного рыцаря, у которого только что свистнули даму сердца. Но дед с Колымдаем не ужаснулись, а покатились со смеху. «Ох, и голосок у тебя, Федька!» — радовался дед. «Как сигары в бочке подавились!» — согласился с ним Колымдай. «Ну чего вы ржете, как Максимилиан над новой книгой?» — обиделся я. «А шлем никак не открывается». «Терпи, внучек, хочешь еще пирожок?» «Вкусный!» «Михалыч, хорош издеваться». Пирожка вдруг захотелось невыносимо. «Ну, как хочешь. Я тогда майору отдам». «Пойдемте, Федор Васильевич», — прервал наш гастрономический спор Колымдай. «Пора. Уже?» «Дык, внучек, солнышко уже на закат повернуло. А тебе еще ехать и ехать». «Откуда здесь под землей солнышко, дед?» «А старые люди его сердцем чуют», — важно заметил дед и снова закхекал. «Ох, смешно же ты, внучек, разговариваешь. А ну-ка спой что-нибудь». Максимилиана подвели прямо к кабинету, и я сам безо всякой помощи, вполне успешно, хотя, судя по смешкам деда, довольно неуклюже, вскарабкался на него. «Ведите царевну», — грозно приказал я и сам засмеялся от своего гулкого, будто из пустой цистерны, голоса. Перед воротами меня уже дожидался фон Паулюс и царевна. Прибалт уже сидел на коне, а Марьяна стояла рядом, оплетенная веревками, как муха, зашедшая в гости к пауку, да еще и ротик ей заткнули кляпом. «Фафа Феличество!» — скрипя доспехом, поклонился мне фон Паулюс. «Оно самое!» — проворчал я, радуясь, что в этом шлеме все голоса кажутся одинаковыми. «Поехали, пора!» Колымдай отсулетовал, дед помахал платочком и вытер слезинку, а Гюнтер, выглядывающий из ворот, томно вздохнул. Дорога оказалась совершенно неутомительной, я зря переживал. На Максимилиане было удобно, шел он ровной, слегка покачивающейся рысью, тщательно огибая пни, изредка встречающиеся на лесной тропе. Ветки меня не били, наверное, боялись. Комары при виде волчьей морды падали в обморок, солнышко уже не пекло, да еще и конь развлекал меня разговорами, специально опередив метров на 30 неутомимого фон Паулюса, который наслаждался обществом царевны Марьяны. В итоге, когда мы подъехали к смородине, через которую был перекинут крепкий на вид деревянный мост, хотя и совершенно без перил или каких еще ограждений, я находился в весьма благодушном настроении и был преисполнен оптимизмом.